Зимой 1929 года на съезде в Вене УВО объединилась с Союзом и Легией в единую организацию украинских националистов – ОУН, вождем которой был избран Евген Коновалец. В это же время начались усиленные попытки ауновских лидеров найти союзников по антисоветской деятельности в националистических движениях в разных странах, в том числе и в Германии. Но в первую очередь лидеры ОУН старались наладить связи со своими соседями и коллегами, литовскими националистами и национал-шовинистами. Встреча с лидером ОУН состоялась в начале лета 1936 года в Берлине на конспиративной квартире, расположенной в здании Музея этнографии. Павел внутренне готовил себя к ней, проигрывал различные варианты, но Коновалец спутал все карты. Он встретил Судоплатова с распростертыми объятиями и напыщенными словами. «Рад, рад приветствовать на дружественной германской земле пана Яценко, племянника моего боевого соратника, ведущего борьбу за свободу неньки Украины!» «Хай живе Вильна, Украина!» — сходу подыграл племянник. Коновалец был в восторге. Железная легенда Судоплатова, подкрепленная авторитетом Вуйко, дяди, позволила ему завоевать полное доверие лидера ОУН. Павел Анатольевич писал в своих воспоминаниях. «Мои беседы с Коновальцем становились между тем все серьезнее. В его планы входила подготовка административных органов для ряда областей Украины, которые предполагалось освободить в ближайшем будущем. Причем украинские националисты должны были выступать в союзе с немцами. Я узнал, что в их распоряжении уже имеются две бригады, в общей сложности около 2000 человек, которые предполагалось использовать в качестве полицейских сил в Галиции, части Западной Украины, входившей тогда в Польшу, и в Германии. В ходе доверительных бесед с Судоплатовым были выявлены и другие не менее интересные факты. Была установлена тесная связь ауновцев с хорватскими националистами. Участие ОУН в убийстве югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту, а также финансирование террористов Абвером, разведывательной и контрразведывательной службой Вермахта. Кроме того, выяснилось, что внутри организации украинских националистов идет жестокая борьба за власть, которую ведут две группировки – старики и молодежь. Первых представляли Коновалец и его заместитель Мельник, а молодежь возглавляли Бандера и Костарев. Причем междоусобица зашла достаточно далеко, о чем свидетельствовал тот факт, что убийство польского министра генерала Пиратского в 1934 году украинским террористом Мацейко было проведено вопреки приказу Коновальца, и стоял за этим Бандера. Во время встреч с руководством ООН Судоплатов, пользуясь своим положением представителя головной части подпольной украинской организации, старался убедить их в том, что террористическая деятельность на Украине не имеет никаких шансов на успех, поскольку власти немедленно разгромят небольшие очаги сопротивления. Он настаивал на том, что надо держать наши силы и подпольную сеть в резерве, пока не начнется война между Германией и Советским Союзом, а в этом случае немедленно их использовать. Кроме того, он не упускал подходящего момента, чтобы внести еще больший разлад в отношения между группировками стариков и молодежи. Так, когда представился случай, Судоплатов передал Коновальцу слова Костарева о том, что Коновалец слишком стар, чтобы руководить организацией, и его следует использовать лишь в качестве декоративной фигуры. «А не захочет служить вывеской, тогда геть старого дурня!» — с костаревской интонацией завершил Павел. После подобного суждение о своей персоне Коновалец побледнел и затрясся от негодования. Коварством соратников был возмущен и Судоплатов. Позже стало известно, что Костарев погиб при странных обстоятельствах. По мнению Павла Судоплатова, его смерть была далеко не случайной. Между тем отношение Коновальца к племяннику своего боевого товарища становилось по-отечески заботливым и добрым. Павел Анатольевич вспоминал. «Коновалец взял меня под свою опеку и частенько навещал. Мы вдвоем бродили по городу. Однажды он даже повел меня на спектакль в Берлинскую оперу. Но в целом развлечений в моей жизни там было не так уж и много». Коновалец привязался ко мне и даже предложил, чтобы я сопровождал его в инспекционной поездке в Париж и Вену с целью проверки положения дел в украинских эмигрантских кругах, поддерживающих его. У него были деньги, полученные от немцев, и это позволяло ему играть роль лидера могущественной организации. В Париже мы остановились в разных отелях. Во время нашего пребывания в городе проходила всеобщая забастовка, и все рестораны оказались закрытыми, так что Коновалец повез меня обедать в Версаль. Не работало метро, и нам пришлось взять такси, кстати, весьма дорогое. Во время нашего пребывания в Париже Коновалец пригласил меня посетить вместе с ним могилу Петлюры, после разгрома частями Красной Армии, бежавшего в столицу Франции, где в 1926 году он и был убит. Коновалец боготворил этого человека, называя его «нашим знаменем и самым любимым вождем». Он говорил, что память о Петлюре должна быть сохранена. Мне было приятно, что Коновалец берет меня с собой. Но одна мысль не давала покоя. На могилу во время посещения положено класть цветы. Между тем мой кошелек был пуст, а напомнить о таких мелочах Коновальцу я не считал для себя возможным. Это было бы просто бестактно по отношению к человеку, занимавшему столь высокое положение, хотя, по существу, заботиться о цветах в данном случае надлежало ему, а не мне. Что делать? Всю дорогу до кладбища меня продолжала терзать эта мысль. Мы прошли через все кладбище и остановились перед скромным надгробием на могиле Петлюры. Коновалец перекрестился, я последовал его примеру. Некоторое время мы стояли молча, затем я вытащил из кармана носовой платок и завернул в него горсть земли с могилы. «Что ты делаешь?» — воскликнул Коновалец. «Эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украину», — ответил я. «Мы в его память посадим дерево и будем за ним ухаживать». Коновалец был в восторге. Он обнял меня, поцеловал и горячо похвалил за прекрасную идею. В результате наша дружба и его доверие ко мне еще больше укрепились. В Париже, а позднее в Вене, Павлу Судоплатову были организованы встречи с курьерами из центра. В первом случае связной оказалась его собственная жена Эмма Карловна, по легенде студентка из Женевы. Во втором на связь вышел сотрудник госбезопасности Зубов. Судоплатов подробно информировал курьеров о деятельности Коновальца, положении дел в украинских эмигрантских кругах и о той значительной поддержке, которую они получили от Германии. Тем временем дядя Лебедь, используя свои связи, прислал из Финляндии распоряжение о скорейшем возвращении Павла на Украину, поскольку появилась возможность оформить племянника радистом на советское судно, регулярно заходившее в иностранные порты. Последнее обстоятельство давало возможность поддерживать постоянную связь между ауновским подпольем на Украине и националистическими организациями за рубежом. В Хельсинки Павел Судоплатов прибыл 6 июля 1936 года с литовским паспортом на имя Николая Баравскуса и остановился в пансионате на Александрии Кату. 23 июля вместе с приехавшим в столицу Финляндии заместителем Коновальца полковником Сушко он выехал в направлении города Суоярви. Здесь Сушко должен был указать ему безопасное место для перехода советско-финляндской границы. Однако случилось непредвиденное. В том же году сам Павел Анатольевич писал об этом следующее. «Не доезжая до нее, станции, на разъезде мы сошли. Здесь же, еще раз сверивши направление по компасу, разошлись». Я в направлении границы, он в направлении станции Ляймолы. с тем, чтобы возвратиться в Гельсинки. Около реки Ляймолы я встретил пастуха. Это меня вынудило свернуть круто от реки вправо, прошел несколько километров и вышел к озеру, где увидел двух людей, говоривших по-фински и удивших рыбу. Стараясь избежать встречи с ними, видя невозможность переплыть озеро, не подвергая себя риску быть ими увиденными, я решил обойти озеро и вышел на дорогу с телефонным или телеграфным проводом. Там встретился с патрулем. Финский пограничный патруль арестовал Павла Судоплатова. Арестованного доставили в Суоярви, оттуда перевели в тюрьму города Фелисенки, по внешнему облику напоминающую знаменитые ленинградские кресты.